MBS. Энергия лидерства. Московская бизнес-школа и MBS Journal представляют Audio Summary. Новинки зарубежной деловой литературы в конспектах. Теперь их можно не только читать, но и слушать. Покоряйте новые вершины профессионального и личностного роста вместе с Moscow Business School. MBS. Энергия лидерства. Благосостояние предприятия. Новый фундамент для экономики и менеджмента. Уильям Т. Нолан. Уотерхаус, 2008 год. Существование крупных образований, как политических, так и экономических, построено на потребности в довольно редких ресурсах для стимулирования экономического роста, а также в политической власти для защиты своих границ, рынков и источников сырья. Социализм и коммунизм, ярко проявившие себя в 19-20 веках, оказались категорически нефункциональными и совершенно невостребованными в веке 21-м. В 21 веке компаниям требуется новый фундамент для экономики и менеджмента, который, в отличие от привычного принципа разделения труда, позволяет более широко использовать имеющиеся возможности. Благодаря взрывному развитию интернета мир стал компактнее и гораздо сплоченнее. Разделение более не является движущей силой. Ему на смену пришло объединение. Сейчас весь мир работает по принципу единого предприятия. В этом саммари. Основная мысль. Зачем нужна эта книга? Что такое предприятие и какова его структура? Структура предприятия. Структура предприятия и структура управления. Что такое метод предприятия и как он работает? Сущность метода предприятия. Правила дорожного движения для предприятия. Как анализировать предприятие? Как управлять предприятием? Предупреждающие знаки. Как руководить предприятием? Система сдержек и противовесов. Метод предприятия и руководства. Руководящий силлогизм. Ответственность совета директоров. Заключение. Зачем нужна эта книга? Эта книга рассчитана на менеджеров, директоров, студентов экономических факультетов. Особенно актуальной она будет для частных предпринимателей и поможет читателю ознакомиться с особенностями предприятий, в которых работают обычные люди. Это будет способствовать повышению производительности труда и установлению более тесных отношений с коллегами. Что такое предприятие и какова его структура? Предприятие – это простейшая форма организации, которую люди используют для выполнения поставленных задач. Такой организацией управляют бизнес-лидеры. Предприятия существуют для создания продуктов и услуг с целью удовлетворения потребностей клиентов и вознаграждения своих владельцев, сотрудников и акционеров за взятые на себя риски и расходы. Это эффективный механизм достижения результата, который по своей ценности превышает размер сделанных вложений. Оно также является удобным посредником между личной заинтересованностью и всеобщим благом. Уникальность предприятия в создании ценности для всех сторон, входящих в кольцо ценностей предприятия. Согласно представленной схеме, процесс является взаимообратным, жестко связанным и бесконечным. Кольцо ценностей предприятия. Акционеры создают возможности. Определяются потребности клиентов. Руководство организует деятельность компании таким образом, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Сотрудники предприятия создают ценный продукт для клиентов. Клиенты возвращают в компанию сделанные ранее вложения. Структура предприятия. Предприятие состоит из формы, функции и сил. Форма задает очертания и структуру организации, которые определяют ее внешний вид и неотъемлемые факторы существования. Акционеры являются владельцами компании. Акционерная компания – это форма или юридическое представление предприятия. Компания – это люди, которые управляют предприятием. Бизнес – это деятельность предприятия. Продукт – это конечный результат деятельности предприятия. Клиент – это потребитель производимых товаров и услуг. Функция – это деятельность организации, для которой она изначально создавалась. Руководство и стратегия – это принципы и планы, от которых отталкивается предприятие. Отчетность, контроль и финансирование – это средства регистрации и измерения всех сделок. Человеческие ресурсы – это управление людьми, занятыми на предприятии. Бизнес-процесс – это шаги, которые позволяют преобразовать вложения в конечный продукт. Информационные технологии – это управление данными и информацией. Культура – это характер и дух компании. Сила представляет рынки, на которых живет и дышит предприятие, и в которые оно вкладывает все свои силы и доступные средства. Рыночные регуляторы обозначают правила и нормы поведения рынков. Финансовые рынки – это места оценки источников капитала. Рынки технологий – это рынки для торговли идеями и новейшими разработками. Рынки поставщиков – это источники всех продуктов, услуг и персонала. Товарный рынок и конкуренция – это место встречи покупателей, продавцов и конкурентов. Общественное восприятие – это имидж предприятия в глазах общественности. Структура предприятия и структура управления. Структура предприятия – это построение организации, а структура управления – это то, как люди организуют управление предприятием и насколько полноценно они задействуют доступные им ресурсы. Слово «структура» должно быть отнесено к предприятию в целом, то есть к форме, функции и силам. Слово «организация» должно применяться в отношении системы управления, то есть того, как организованы люди для выполнения поставленных перед предприятием задач. Что такое метод предприятия и как он работает? Метод предприятия – это механизм рулевого управления, при помощи которого можно направлять движение и управлять предприятием. Основной частью рулевого механизма, помимо того, кто им управляет, является бизнес-план, который руководство использует для приведения предприятия в пункт назначения. Бизнес-план также является дорожной картой, при помощи которой руководство может направить предприятие к конечной цели. Сущность метода предприятия. Метод предприятия образуется по аналогии с методом научного эксперимента. Гипотеза. Определение потребностей потребителей и планирование методов удовлетворения потребностей. Наблюдение. Снаружи. Маркетинговое исследование и анализ перспектив. Внутри. Проверка ресурсов сильных и слабых сторон. Испытание. Проверка маркетинговой и бизнес-моделей. Реакции рынка. Результатов продаж. И доходности. Анализ. Оценка данных, полученных в ходе наблюдения и проверок. Корректировка гипотезы. Разработка и реализация нового бизнес-плана. Повторение. Повторение. Правила дорожного движения для предприятия. Ниже приводится простой набор правил, который поможет лидеру эффективно довести свое предприятие до пункта назначения и, желательно, без потерь. Предприятие существует для удовлетворения требований клиента за счет конкурентоспособных продуктов и услуг. Предприятие должно приносить доход. Ценность продуктов на выходе должна быть выше стоимости сделанных вложений. Все шесть элементов формы являются основополагающими для предприятия и должны успешно развиваться для достижения успеха предприятия. Все шесть функций жизненно важны для деятельности предприятия, но некоторые из них можно передавать на аутсорсинг, исключая руководство, стратегию и культуру. У предприятия должен быть свободный доступ к своим рынкам в условиях минимального регулирования. Предприятия должны взаимодействовать с другими предприятиями только посредством рынков и рыночных сил. Любое финансирование идет на корпоративном уровне. Деньги поступают в предприятие только организованным путем от инвесторов, кредитодателей и потребителей. Как анализировать предприятие? Для анализа деятельности и управления предприятием были созданы три новых аналитических инструмента. Каждый из них рассчитан на работу со структурой, формой, функциями и силами предприятия, чтобы можно было проанализировать все предприятие целиком. Руководящий предприятием человек не просто отвечает за свое судно, экипаж и груз по отдельности, но и несет прямую ответственность за обеспечение безопасности и своевременности прибытия в порт. Упомянутые инструменты имеют следующий вид. Модель первая. Система баллов предприятия для проведения стратегического анализа. В основном используется в качестве аналитического инструмента оценки стратегии предприятия. Модель вторая. Рейтинговая система предприятия, созданная совместно с Sainsheet Incorporated, используется аналитиками для оценки рейтинга и сравнения предприятий с ближайшими конкурентами для аналитических и оценочных целей. Используется менеджерами для определения потенциала и проблемных участков и совершения в этой связи необходимых действий. Модель третья. Анализ проблем. Используется топ-менеджерами и директорами в целях осуществления корпоративного руководства, распределения ресурсов, выделения имеющихся сложностей, составления рекомендаций и решений. Эти аналитические инструменты, несмотря на свою простоту, обладают достаточной мощью и могут использоваться аналитиками, менеджерами и директорами в ходе ежедневной работы. Как управлять предприятием? Стратегия предприятия отличается от стратегии отдельных элементов предприятия, в особенности от стратегии построения бизнеса или стратегии развития продукта. Стратегия предприятия должна быть всеобъемлющей, применимой к предприятию в целом, ко всем его элементам, а не только к отдельным компонентам или подразделениям. Ниже приводится таблица, в которой сравнивается базовый бизнес-план с планом предприятия. Базовый бизнес-план. Цели. Конкретные цели для каждого подразделения компании. Каким образом можно как следует обслужить клиента и совместить это с остальной деятельностью предприятия? В случае обособленности подразделения определить принципы управления и руководства. План роста на ближайшие 5 лет. План предприятия. Цели. Общая цель – удовлетворить потребности клиента с выгодой для акционеров. Ценовое предложение для клиентов. Низкие цены в любое время. Слоган, лозунг. Видение и постановка задачи. Руководство, ответственность. Культура, производительность труда и подотчетность. Интеграция всех видов деятельности предприятия. Единство рабочих сил. Базовый бизнес-план. Задачи. Цели по доходам и прибыли, годовые и квартальные показатели. Указания от корпорации. Целевая доля рынка. Вклад в предприятие и другие подразделения, включая доходы, наличные денежные средства, участие в научно-исследовательских разработках, совместном производстве продукции, персонал и так далее. План предприятия. Задачи. Целевой рост доходности и прибыльности. Органичный и неорганичный рост в процентах. Положение в отрасли номер один или номер два. Создание нового продукта. Ежегодная проверка модели ведения бизнеса. Базовый бизнес-план. Стратегия. Модель ведения бизнеса для подразделения. Конкретные планы по достижению поставленных на год целей. Какой будет стратегия подразделения и как она вписывается в общую стратегию предприятия? План предприятия. Стратегия. Сверка целей и задач. Инвентаризация ресурсов предприятия. Сопоставление целей и задач с имеющимися ресурсами. Распределение ресурсов. Дифференциация. Разделение задач. Разделение труда. четкое обозначение стратегии и убедительное доведение ее до сведения окружающих. Ориентированность на клиентов. Базовый бизнес-план. Структура. Определяется стратегией и задачами, среди которых производство, услуги, выпуск продукции и так далее. Конкретные маркетинговые планы и планы продаж для каждого продукта. План предприятия. Структура. Плоская, гибкая, динамичная, чуткая. Уменьшение числа управляющих слоев и уровня бюрократии. Минимум правил и нормативных указаний. Делегирование полномочий и ответственности вместе приложения усилий. Использование такой структуры управления, которая является скорее неформальной, нежели формальной, децентрализованной, а не централизованной, нацеленной на услуги, а не на продукцию, плоской, а не иерархичной, демократичной, а не авторитарной. Реструктуризация в соответствии с выбранной стратегией. Базовый бизнес-план. Планы и бюджет. Конкретные планы для каждого подразделения и продукта. Конкретные маркетинговые планы и планы продаж для каждого продукта. План предприятия. Планы и бюджет. Маркетинг и продажи. Связи с общественностью. Бизнес-процессы. Развитие продукта. Финансы, отчетность и контроль. Людские ресурсы. Информационные технологии. Базовый бизнес-план. Планирование. Предварительное для каждого подразделения. План предприятия. Планирование. Предварительное и консолидированное. Каким образом все цифры соотносятся друг с другом? Совместная экономическая деятельность. Предупреждающие знаки. Ниже дается перечисление ряда признаков нестабильности предприятия. Следует отметить, что этот перечень неполный. Стареющее руководство. Концентрация власти и полномочий наверху. Плохо сформулированная стратегия и план. Предельная автократия. Жесткость и отсутствие гибкости. Культура, направленная внутрь себя. Старые технологии и затасканная продукция. Толстокожесть и отсутствие реакции на клиентов и изменяющиеся рыночные условия. Стратегии, обреченные на провал. Избыточные льготы. Положительные признаки. Здоровое и растущее предприятие должно быть открытым и смотреть вовне. У него должны быть новые технологии и свежие предложения по продукции, благодаря которым генерируется большая часть дохода. Оно должно прислушиваться к мнению клиентов и реагировать на изменяющиеся рыночные условия. У него должна быть гибкая структура руководства и четко определенная стратегия. Успешное предприятие отличается готовностью открыто предоставлять сведения о своих финансовых операциях. При наличии реального, полноценного представления о предприятии, директоры и менеджеры должны иметь все возможности для расстановки приоритетов, принятия решений и их реализации с достижением убедительных результатов. Управление – это одновременно искусство и наука, причем с каждым днем уклон в науку растет. Как руководить предприятием? Система сдержек и противовесов. Сдержки и противовесы представляют собой саморегулирующиеся системы, встроенные в предприятие с целью обеспечения соответствия с внутренними и внешними правилами и нормами. Они выступают в роли автоматически подстраивающихся механизмов, подобно колесикам и пружинкам часов, которые позволяют предприятию работать без рывков. Систему сдержек и противовесов, если смотреть на них через призму руководства предприятием, стоит разделить на 7 четких сфер. Предоставление отчетности. Первая и основная составляющая системы сдержек и противовесов, поскольку каждый сотрудник или руководитель среднего звена должен отчитываться перед вышестоящим начальством, советом директоров, акционерами или контролирующими органами. Полномочия. На каждом уровне управления предприятием необходимо в обязательном порядке распределить полномочия. разграничение должно проводиться четко с выделением достаточных полномочий для выполнения всех поставленных задач. Контроль. Система поощрений и наказаний, без которой ни одна система сдержек и противовесов не будет эффективной. Ответственность. Каждый человек на предприятии несет ответственность за свои действия и за последствия таких действий. Подотчетность. Процедура, в соответствии с которой персонал предприятия, в особенности высший руководящий состав, отвечает за свои действия. Бизнес-планы, бюджет и план предприятия являются основными средствами сравнения прогнозов и действительных результатов. Трудовые соглашения, в особенности с высшим руководящим составом, должны отображать правильное распределение поощрений и наказаний в зависимости от результатов, достигнутых за время пребывания в должности. Несмотря на то, что расстановка приоритетов является основной обязанностью руководства, настолько же важно обеспечить их реализацию и информирование остального персонала предприятия. Метод предприятия и руководство. Руководство – это прямое осуществление полномочий и контроля. Традиционно эта функция отводится совету директоров с тем расчетом, что члены совета получили руководящие полномочия от акционеров и имеют право контролировать деятельность акционерного общества и направлять его развитие. Руководящий силлогизм. Существует ярко выраженная причинно-следственная связь между руководством и достигнутыми предприятием результатами, которую проще всего представить в виде руководящего силлогизма. Единство труда. Единство труда – это объединяющий фактор, который способствует сплочению предприятия. Это коллективное желание всех заинтересованных сторон работать совместно для достижения единой цели предприятия. Теория единства труда – это коллективное решение отдельных людей объединиться для того, чтобы удовлетворять взаимные интересы и достигать тем самым общей цели. Это совокупность корпоративных соглашений. Принципы. Реализация мандата акционеров. Установление и реализация политики руководства. Оценка и согласование бизнес-плана и стратегии. Распределять финансовые ресурсы внутри предприятия. Назначение и наблюдение за работой топ-менеджеров, в особенности исполнительного директора и финансового директора. Обеспечить соблюдение применяемых законов и нормативных документов. Обеспечить выживание организации. Культура. Культура – это выражение характера и духа компании. У каждого предприятия она своя. Это коллективное сознание предприятия. Душой предприятия является его культура, его настроение и его корпоративный дух. Стандарты. Показатель поведения и критерий для оценки успеха. Кодекс корпоративной этики. Руководство определяет цели и стратегии их достижения. Бизнес-планы. Поведение. Желаемые действия и планы. Оперативная смета расходов. Результаты. Удовлетворение клиентов, показателем которого являются продажи и доходы. Благосостояние. Накопление прибыли. Благосостояние – это доходы, которые хотя бы на 1 цент превышают расходы. Чарльз Диккенс. Ответственность совета директоров. Выделяется 7 сфер ответственности или функций, которые возлагаются на любой совет директоров, члены которого намерены должным образом реализовывать выделенные им полномочия. Эти сферы ответственности перечислены ниже. Обеспечить выживание организации. Распределять финансовые ресурсы внутри предприятия. Разработка и реализация политики руководства. Назначение и контроль за работой топ-менеджеров, в особенности исполнительного директора и финансового директора. Обеспечить соблюдение применяемых законов и нормативных документов. Реализация предписаний акционеров. Оценка и согласование бизнес-плана и стратегии. руководство – это не высший закон. Это 10 заповедей или их аналоги, использующиеся в качестве определяющих факторов поведения организации. Заключение. В книге представлено новое, целостное понимание предприятия, которое будет способствовать повышению уровня взаимодействия среди акционеров, стимулировать совместную работу с целью повышения ценности продукции для клиентов и процветания самой компании. Это позволит выйти за рамки привычного понимания заинтересованности, которое является пассивным и подразумевает владение без ответственности и риска. Это позволит быть партнером в развитии, процветании и мире в условиях, когда все предприятия могут свободно и честно конкурировать при полном отсутствии ограничений. Об авторе. Уильям Т. Нолан – опытный специалист в области банковских инвестиций, работает исполнительным директором свыше 30 лет. Основные области его специализации – корпоративные финансы, рынки ценных бумаг и реструктуризация. Господин Нолан является основателем компании Devonshir Holdings Incorporated, которая оказывает консалтинговую помощь в области финансов малым и средним предприятиям. Господин Нолан закончил университет Тулана со специализацией в экономике и получил диплом MBA в Гарвардской школе бизнеса со специализацией международные валютно-финансовые операции. МБС. Энергия лидерства. Уникальные материалы, посвященные профессиональному росту и саморазвитию. Статьи лучших отечественных и зарубежных бизнес-тренеров. Блоги знаменитых бизнес-гуру. Все это вы сможете найти на сайте mbs-journal.ru.